И вот еще что, Семенов, так получилось, что ты у нас единственный тавгай, а играем мы по правилам НХЛ. Я вполне допускаю мысль о том, что, возможно, кто-то из канадцев попробует тебя спровоцировать и... Ну вот, сейчас мне наверняка скажут, что категорически нельзя поддаваться на провокации и все такое. Это же советская сборная. Я не буду тебе запрещать драться. Но учти, что от тебя в этой игре зависит очень многое, и твое место на льду, а не в штрафном боксе. Но в любом случае, за травму, полученную в драке, ты будешь оштрафован. Понятно? Да, Виктор Васильевич. Я все понял. Ну вот и отлично. Тогда, на этом все. Вперед. Канада ждет. 9 сентября 1989 года. Квебек, Канада. Стадион Колизей де Квебек. Матч заключительного раунда групповой стадии Кубка Канады 1989 года. Сборная Канады. Сборная Советского Союза. 15176 зрителей. Все билеты проданы. Трибуны домашней арены Квебек Нордикс заполнились до отказа задолго до стартового свистка. Уже на раскатке, на стадионе негде было яблоку упасть. Вместимость местного Колизея, прямо скажем, не впечатляет, если сравнивать с большинством арен клубов НХЛ, всего 15 с небольшим тысяч зрителей, примерно столько же, сколько и в медцентре. Но местные компенсируют недостаток численности активностью. Все дело в том, что Нордикс – это команда для франкофонов, а Квебек – их цитадель. Соседи из Монреаля давным-давно англовицировались, а Нордикс нет. У них даже стадион на французском называется. Так что фанаты Нордикс очень и очень громкие. И, когда дело доходит до национальной сборной, то они откладывают свой местечковый сепаратизм в сторону и начинают яростно болеть за Канаду. В том числе и поэтому, один из матчей финала будет здесь. Трибуны будут яростно гнать канадцев вперед, как и сегодня. Играть в такой обстановке – это чистый кайф. И я чувствую, как каждая клеточка моего тела наэлектризована. Против нас сегодня 15 тысяч на трибунах и 21 на льду. Отлично, просто отлично. Назначение на эту игру получил Керри Фрейзер, тот же арбитр, что судил пятый матч финала с Монреалем. И, как я подозреваю, его же бригада будет работать и на финале. Это хорошо, как судил Фрейзер, мне понравилось. Надеюсь, что и сегодня он не оплошает. И вот стартовое вбрасывание. Я против Лемье. Именно Мария центрит первое звено Канады. Крайними у него Беллоус и Гартнер. Я оказался прав, когда говорил Тихонову, что, скорее всего, Баумен повторит первое звено Миннесоты в составе сборной. Только вместо меня Лемье. Свисток, шайба на льду. Погнали. Первая смена получилась достаточно сумбурной. Уже через 15 секунд Гартнер поймал Каминского на силовой прием, и Валера потерял шайбу. Правда, я тут же вступил в борьбу с Лемье и, в итоге, коньком отдал пас на Касатанова. Тот перевел игру на другой фланг, но уже Лукиянов попал под силовой другого моего одноклубника, Беллоуза. Края у первого звена Канады очень и очень быстрые и боевитые. Парни из Миннесоты сомневаться не будут. В итоге, Лемье получил шайбу, вошел в зону и достаточно неопасно щелкнул по воротам Ирби. Артур был на месте и без проблем поймал шайбу. Смена составов. На лед вышли вторые звенья. Крутов, Ларионов, Макаров у нас и Робитайл, Грецкий, Браун у Канады. Пары защитников, и Тихонов, и Баумен, менять не стали. Игорь уступил на точке Грецки, и Кофе от синей линии бросил в касание. Ирби отбил, Касатанов отбросил шайбу налево, и там ее подобрал Робитайл. Наброс на ворота, подставленная под него клюшка Грецки, и Ирби снова в игре. Артур отбивает, а на добивании первый Ларионов. Профессор не только зачистил пятачок, но еще и сохранил шайбу у себя и двинул ее вперед, между Кофе и Брауном. Как раз туда, куда тут же рванул Макаров. Сергей вошел в среднюю зону, отдал на противоположный фланг Крутову, а тот, несмотря на висевшего на плечах Бурка, сблизился с Руа и бросил с кистей. Бросок получился хороший, но на воротах у Канады не мурзилка какая-то, а Патрик Руа, один из лучших киперов в истории хоккея. Канадец поймал намертво, и снова вбрасывание, на которое выходит мое звено и пара Бякин-Константинов. Обыгрываю Айзермана на точке и отдаю под бросок Бякину. Илья щелкает, и шайба проходит в считанных сантиметрах от левой штанги. Отскакивает от бортика и вылетает точно под ноги Каминскому и Николзу. Канадец падает, и тут же следует свисток. Да что за ерунда, там была чистая борьба плечо в плечо. За что 2 минуты-то? Каминский и сам этого не понял, но спорить с судьей не стал. Во-первых, это бесполезно. Да и во-вторых, и в-третьих, тоже. Каменский отправился отдыхать, но до конца штрафного времени не досидел. Канада забила. Кленовые, со второй попытки, вошли в зону, расставились и раскачали нашу оборону перепасовкой на синей линии. В итоге, Николс отдал в круг вбрасывание своему одноклубнику Робитейлу, и Люк, в касание, пробил Ирби. Я не дотянулся до передачи, которую отдал Берни, всего на пару сантиметров. Если бы достал, то ничего бы не случилось, но чуть-чуть не считается. А еще через 3 минуты, мы получили в свои ворота и вторую шайбу, которую, в моем стиле, забросил Лемье. Мария на скорости продавил нашу оборону, Слава Быков так вообще отлетел от него как кегля, и, с лопаты, попал над плечом Ирби. 0-2, к середине первого периода, и тут, все тот же Лемье, получил отличную возможность оформить дубль. Беллоуз с Гартнером разыграли простую, но эффективную комбинацию с выводом и пасом на третьего, и Лемье оказался один перед воротами Ирби. Мария размахнулся, чтобы бросить с кистей, и, в результате, сам, вместо шайбы, оказался в сетке. Константинов его самым натуральным образом срубил, и судья, тут же, назначил буллит. В отличие от ситуации с Каменским, это нарушение было бесспорным, из нас никто и не подумал возмущаться. В отличие от канадцев, сразу двое налетели на будущего владинатора, и до драки не дошло самую малость. Если бы Лемье получил травму, то, скорее всего, за него стали бы мстить, но обошлось. Супер Мария не пострадал, как и Ирби, в которого влетела могучая туша канадского центра. В итоге, Лемье отправился исполнять буллит. Подхватив шайбу, он на средней, для себя, скорости, заложил дугу и подъехал к воротам Ирби слева. Сделал серию обманных движений, как всем казалось, увел за собой нашего вратаря и бросил тому в противоход. Но Артур отбил, разложился в шпагате и щитком преградил шайбе путь в ворота. И если до этого штрафного броска канадцы доминировали, то сразу после него мы как будто включились. Все начало тройка Федорова. За 3 минуты до конца первого периода Сергей одним пасом отрезал сразу троих канадцев, и Бури с Могильным убежали на пару защитников Гилмор Маккиннис. В итоге, мой тезка отпасовал Буре, тот, на скорости, прошел Гилмора и сделал обратный пас на пустой угол. Могильному оставалось только попасть, что он и сделал. 1-2. Ну, а когда до перерыва оставались какие-то считанные секунды, уже мое звено поддержало ребят из ЦСКА. Мы на скорости вошли в зону канадцев, Каменский отдал на Лукиянова, а Игорь, вместо броска или передачи, очень остроумно оставил шайбу мне. Бросок в касание, шайба попадает в конек моего одноклубника, Чемберса, и меняет направление полета так, что Руа не успевает ее достать. 2-2. Весь второй и третий период игра шла строго вертикальная, без центральной зоны, которую обе команды буквально пролетали. Статистика бросков у нас тоже была очень похожая. 32-35. Это считай, что равенство. Но, после результативного первого периода, дальше в игре наступила голевая засуха. И устроили нам эту засуху вратари. Что Ирби, что Руа, были, пожалуй, что, лучшими в составах своих команд. А это, учитывая аномально высокую концентрацию звездных нападающих, дорого стоит. В результате, именно 2 кипера стали первой и второй звездами матча. Третью забрал Лемье. Итоговая ничья оставила нас на 2-м месте и отправила в Детройт, в гости к американцам. Они, все-таки, заняли 3-е место. 2-ю полуфинальную пару составили Канада и Швеция. Ну, США, так США. Джо Луис Арена, встречай. Глава 24. Детройт. Город одного из клубов оригинальной шестерки. Красные крылья стали первым обладателем Кубка Стэнли после того, как в лиге осталось всего 6 клубов. Произошло это в далеком 1943 году. Да, когда у нас вовсю шла война и Красная Армия готовилась к отражению немецкого наступления под Курском, в США и Канаде спокойно играли в хоккей. И в каких-то считанных милях от заводов Форда, из ворот которых тысячами выкатывались танки и самолеты, поставлявшиеся, в том числе, и в СССР, хоккеисты Красных Крыльев выигрывали свой кубок. Правда, происходило это на льду Детройт Олимпии, которая до 1979 года была домом не только для Красных Крыльев, но и для Детройт Пистонс и парочки команд из минорных лиг. В самом конце 70-х и Красные Крылья, и Поршни переехали в новый дом, новенькую Джо Луис Арену, а Олимпию снесут. Уже 2 года, как на ее месте одна из баз Национальной гвардии и парковка. В Штатах, вообще, очень практичный подход к отслужившим свое зданием. Закрытие, продажа, снос. От этих трех страшных слов в Штатах застрахованы только по-настоящему культовые сооружения, типа того же Мэдисона. Джо Луис Арену, на которой состоится наша игра с американцами, в будущем ждет та же судьба. Легендарный стадион, на котором в будущем должна блистать русская пятерка, закроют в 2017, а окончательно снесут пары лет позже. Но сейчас, как и до побед Федоровой компании, до этого очень и очень далеко. У меня к Детройту с некоторых пор особое отношение, как к городу с ареной, так и к команде, которая на этой арене выступает. Правда, сегодня против меня будут не красные крылья, а сборная Соединенных Штатов, но болельщики на трибунах те же самые. И заполненные до отказа трибуны сходу показали свое отношение персонально ко мне. Свист, низкое уу и недовольное топанье ногами. Вот чем встретили меня зрители. Как начали на раскатке, так и не унимались, буквально до стартового свистка. И из-за этого напряжение буквально висело в воздухе. Впрочем, ни меня, ни кого-то еще из состава нашей сборной это не особо трогало. Что там на трибунах происходит, это дело десятое. Намного важнее наша игра и то, что приготовил нам соперник, который, хоть по именам тот же, что и неделю назад, в Миннесоте, но на самом деле, совсем другой. С момента нашей с американцами первой встречи они изменились, как мне кажется, в первую очередь, ментально. Первая тройка Мулин Мадана Халлу наконец-то нащупала химию, и в последних трех играх группового этапа буквально разрывала своих соперников. И в этом им очень хорошо помогала, возможно, лучшая пара защитников на турнире. Брайан Лич и Крис Чилиас. Именно эта пятерка и составляла главную ударную силу американцев. Если они покажут свою лучшую игру, то нам будет очень и очень тяжело. Но, при этом, ограниченность американской атаки, а за пределами этой пятерки уже намного меньше и таланта, и скорости, и силы, вполне могла и погубить сборную США. Закрой первое звено и первую же пару защитников, и все, прозвенит полночь, и американская карета превратится в тыкву. Второе звено у американцев, в котором играют два брата Братина и брат Джо Муллина из первой американской тройки, Брайан, сильно уступает первому. Если говорить о братьях-братинах, то в четвертом звене у американцев играет и третий брат, Пол, который еще толком не дебютировал в НХЛ, но, вроде как, считается большим талантом. При желании, американцы вообще могут удариться в семейные ценности и поменять звенья так, чтобы на льду были братские звено и пара. Все для семьи. А семья, как говорилось в одном старом фильме, это самое главное. Но нет, как минимум в начале матча состав полностью повторял предыдущие игры. 11 сентября 1989 года. Детройт, штат Мичиган, Соединенные Штаты Америки. Стадион Джо Луис Арена. Первый полуфинал Кубка Канады 1989 года. Сборная Соединенных Штатов Америки. Сборная Советского Союза. 20-0-66 зрителей. Все билеты проданы. Еще до начала матча было понятно, что тренер американцев Холмгрин не кинет свою лучшую тройку под первые два наших звена. Что я с Лукияновым и Каминским, что Ларионов с Крутовым и Макаровым, способны закрыть Майка с партнерами наглухо. Да, атакующий потенциал сборной Советского Союза пострадает, но другие звенья способны это дело компенсировать. Другое дело, Федоров с ребятами. Они, на фоне первых двух звеньев, пока что легковесны, а Сергей еще не стал одним из лучших двусторонних форвардов в истории. Против них и звена Быкова, Майку с партнерами играть все-таки попроще. И я ничуть не удивился, когда на стартовое вбрасывание против меня встал Нил Бротин. И то, что он сказал, ясно дало понять, что он по-прежнему очень сильно на меня обижен. Клянусь богом, что сегодня мы вас обыграем, сраные комми, сквозь зубы буквально прорычал Бротин, а ты, зря приехал в Америку, ублюдок. Нил, у тебя такие вытаращенные глаза сейчас. Ты в туалет сходить забыть перед игрой, ответил я, ну так у тебя еще есть пара секунд, а то смотри, как бы чего не вышло. Вид у Бротина, и правда, был соответствующий. Тут же последовал свисток, и судья Ван Хиллемонт, на которого во время слов Бротина внезапно напала глухота, потребовал, чтобы я уступил место на точке другому игроку. Дешевая провокация, на которую я купился. Вбрасывание, и игра началась. Бротин переиграл на точке Каминского и отдал Чилиасу. Тот отпасовал Личу, который вошел в среднюю зону и тут же вбросил шайбу в зону. Первое звено американцев, наверняка, попыталось войти в нашу зону через пас. Но, на то они и первое звено. два братина и младший Мулин, ребята попроще. Поэтому Лич, который хоть и моложе их всех, но уже превосходит в классе, предпочел распорядиться шайбой в классическом, для НХЛ десятилетней давности, стиле. Вброс шайбы, в надежде на силовую борьбу за воротами или у борта. Аарон Бротин, средний из братьев, устремился за шайбой и, не тормозя, въехал силовым приемом в Фетисова. Слава видел американца, так что встретил его должным образом. У Бротина не получилось сбить нашего капитана с ног, а спустя секунду борьбы в углу площадки, Фетисов ногой отдал передачу Касатанову, которого тут же встретил, еще одним силовым приемом, очередной Бротин. На сей раз Нил Алексей, правда, сразу же успел избавиться от шайбы, и Лукиянов вошел в среднюю зону. Мы с Игорем поменялись местами, и Лукиянов вошел в чужую зону по месту центрального нападающего. Последовал пас на Каминского, но Валера попал под уже третий, за какие-то 30 секунд, силовой прием и потерял шайбу. Ее подобрал Челиас, подождал, пока на лед выйдет третье американское звено, и, тут же, дал пас на, только что вышедшего на лед, Бобби Карпентера. Тот не стал мудрить, поэтому, как и Лич в предыдущей американской атаке, вбросил шайбу в нашу зону. В итоге, первая половина периода наглядно показала, как Холмгерн видит игру в атаке своей сборной. За пределами первой тройки атаки американцев должны были строиться максимально просто, можно даже сказать, примитивно. Комбинировать в средней зоне позволено было только Мадана и его крайним нападающим. Все остальные играли по одному шаблону. Заброс шайбы в нашу зону, а дальше силовая борьба. Такая манера игры, с одной стороны, действительно минимизировала риски, но, с другой стороны, была чревата постоянными удалениями. Но нет, видимо, Холмгрен целенаправленно готовился играть против нас, и его игроки выполняли силовые приемы очень акцентированно и аккуратно. Правда, на 10-й минуте периода Ван Хиллемонт мог и свистнуть нарушение, но домашнее судейство никто не отменял. В обороне, к слову, Штаты играли точно так же, агрессивно, но, при этом, надежно. В итоге, первый, по-настоящему опасный момент, мы смогли организовать, когда первый период перевалил за свой экватор. Я получил шайбу от задержавшегося на льду Хомутова, отдал на ход Лукиянову. Игорь убежал от своего опекуна по месту правого крайнего. Я старался от него не отстать и вошел в зону американцев всего на мгновение позже. Лукиянов бросил из круга вбрасывание, но не попал по воротам. Шайба, отскочив от борта за воротами американцев, улетела в угол, где первым к ней успел мой одноклубник, Де Пальма. Ларри играл в третьем звене своей сборной. Я бросился за ней, и присев так, чтобы попасть точно в плечо, провел силовой прием. Ларри, хоть и ожидал его, тренировки и целый сезон рядом со мной научили его, что я не боюсь силовой борьбы и иду в нее при любом удобном случае, но, все равно, полетел на лед. Я забрал шайбу и, под разозленное уханье трибун, выдал пас на бросок Каминскому. Валера щелкнул с 3 метров и победно вскинул руки. Шайба, пройдя под мышкой у Ван Бисбрука, затрепыхалась в сетке. Есть первая шайба. Прошло 1.5 минуты, и Тихонов снова отравил мое звено на лед. После броска Макарова, американский вратарь поймал шайбу, и судья назначил вбрасывание у ворот хозяев. Бротин, в очередной раз, мне что-то говорил, но я даже не пытался его слушать, а сосредоточился на шайбе. Ван Хиллемонт возобновил игру, и я отдал передачу на Бякина. Илья бросил от синей линии, Ван Бисбрук отбил, младший Мулин смахнул шайбу с пятачка, и она снова прилетела к Илье. Тот убирает, на ложном замахе, Нила Бротина, размахивается и тут же сгибается, держась за лицо. Все тот же Бротин взмахнул своей клюшкой и попал Илье точно по глазам. Да, 2 минуты этому козлу дали, но этого недостаточно. Мой бывший одноклубник, хоть и ниже меня ростом, но он очень коренастый и широкоплечий парень. Ну и само собой, сильно старше меня. Нилу, если не ошибаюсь, 29, на целых 10 лет больше, чем мне. В общем, когда я, сбросив краги, влетел в Бротина, это не выглядело каким-то убийством. Нет, самое обыкновенное месть охамевшему уроду. К чести Нила, тот тоже сбросил краги и без вопросов принял мой вызов. Принять, то он принял, но вот, что с ним делать, так и не понял. 30 секунд и вот уже Ван Хиллемонт, со своими помощниками, повис на моих плечах. Бротин, к этому моменту, был уже на льду. Уроки, данные мне Бейзилом, еще долго будут меня выручать. Я получил свои 5 минут за драку и еще 2 за ее организацию. Братина тоже удалили, но только на 5 минут. В результате, команды остались играть 4-4. Тихонов тут же выпустил на лед Федорова и Бури, а Холмгрин ответил зеркально. Мадана и Халл, что у нас, что у американцев, помогать своим форвардам должны были защитники первых пар, Фетисов, Касатанов и Лич Чилиас. В результате, против тех американцев, на которых и делалась основная ставка, вышли игроки, которые, по мнению тренерского штаба звездно-полосатых, были им наиболее удобны. И, буквально сразу, оказалось, что прав Тихонов. Да, Буря не очень хорош в обороне, это правда. Павел просто слишком маленький для того, чтобы быть хорошим оборонительным форвардом. Но зато он просто дьявольски быстр. А свободного места на площадке было много. В результате, Федоров подобрал отскок после неплохого броска Халла. И тут же он, даже не посмотрев в сторону Бури, отдал пас на нашу синюю линию. Туда, где, по его мнению, и должен был быть его быстрый правый крайний. Паша не подвел, и, ускорившись на какие-то доли секунды, опередил Майка. Будущая русская ракета убежала от Мадана, потом проскочила мимо Чилиаса и вылетела на рандеву с Ван Безбруком. Ложный замах, уход налево, бросок. И это 2-0. То, что должно было принести успех американцам, в результате, только усугубило их положение. Первый период так и закончился с очень комфортным для нас счетом, 2-0. Первое звено американцев имело несколько хороших моментов. Они и правда, смотрелись куда лучше остальных американцев. Но два опасных броска Халла, и добивание в упор от Майка Ирби забрал. Вся остальная американская сборная смогла сподобиться только на один голевой момент. После паса очередного Братина, Пола, Брайан Лич попал в перекладину. В принципе, будь американцы чуть удачливее и чуть более сконцентрированы в первом периоде, то их тактика могла бы принести успех. Но нет, Ирби не пропустил. Мы уверенно контролировали ход матча и должны были без проблем забирать игру. Но нет, как только начался второй период, игра перевернулась. 4 удаления подряд у советской сборной, одно из которых аж 2+2, и, в итоге, мы полпериода играем в меньшинстве. Как итог, 3 подряд пропущенные шайбы, 2 от Халла и еще 1 от Чилиаса, и мы уже проигрываем. И не сказать, что виновато в этом предвзятое судейство. Да, Ван Хиллимонт пару удалений мог не свистеть, а еще один раз нарушение было, но точно обоюдное. Но, все равно, мы могли с легкостью избежать удалений, но не избежали. И, в результате, сами создали себе кучу проблем в матче, в котором играли лучше. Ну, раз сами создали, то самим и решать. До конца второго периода 2 минуты и калитка, штрафной бокс советской сборной, снова открыто. За атаку игрока, не владеющего шайбой, удалили Гусарова. Убивать меньшинство у нас выхожу я с Немчиновым и пара защитников, Бякин Ширяев. У американцев выходит первая пятерка, с одним изменением. Место Лича занял Бротин номер 2, Аарон. Я выигрываю вбрасывание и отдаю Бякину. Илья, тут же, выбрасывает шайбу поближе к воротам Ван Безбрука. Американцы, тут же, выходят из нашей зоны, а наши защитники и Немчинов остаются. Прессинговать американскую пятерку отправляюсь один я. Кипер американцев отдает Чилиасу, тот пасует на Аарона Братина. Нападающий американцев решает сам войти в нашу зону, благо, что ему никто не мешает. Я сильно правее. Бротин опускает голову на шайбу, и это сигнал. Миннесота с его Нью-Джерси играет в разных конференциях, так что пересекаются команды не очень часто. Плюс еще и Аарон пропустил несколько встреч своей команды. В общем, против меня он играл всего один. И старший брат с тренером ему, видимо, не объяснили, чего нельзя делать, когда я на льду. Хотя, когда играешь против советской сборной, нельзя расслабляться в любом случае, неважно, что прямо сейчас на площадке. Но Аарон это забыл и поплатился. Когда он поднял голову, то я был уже в каком-то полуметре, и уйти от силового приема у него не было никаких шансов. Удар плечом в плечо, мне пришлось присесть, тот попал бы в голову, и американец летит на нашу скамейку. А я забираю шайбу, убегаю от Чилиаса с Мадана, укладываю на лед Ван Безбрука и перекидываю его. Есть наша третья шайба, ничья. Принимал поздравления я под оглушительный свист трибун. Все 20 тысяч зрителей были на ногах и, казалось, проклинали меня за силовой прием, а потом и за гол. Громко возмущались трибуны, когда я сравнял счет, очень громко. Но это были цветочки, по сравнению с тем, Во что превратилась Бжолуис Арена за минуту до конца третьего периода. Забросив третью шайбу и отбившись в меньшинстве, мы вернули игру в то русло, в котором она протекала в первом периоде. Плюс, чудодейственный пистон, вставленный Тихоновым во втором перерыве, подействовал, и когда игра возобновилась, мы больше не удалялись. Так что, мы весь период были куда ближе к взятию ворот, чем американцы. Ван Бисбрук проводил очень хорошие матчи, нейтрализовал, как минимум, 6 очень хороших попыток для взятия своих ворот. Но все когда-то кончаются. За 5 минут до конца периода кончилась и его светлая полоса. Очередной наскок на ворота Ирби американцы смогли довести до броска. Ларри де Пальма, с острого угла, попробовал бросить над плечом Артура. Тот справился. Поймал шайбу и, тут же, не дав возможности судьбе остановить игру, вернул ее на лед и сделал пас на Константинова. Владинатор продлил движение шайбы, и она пришла к Лукьянову. Игорь вошел в среднюю зону и, внезапно для всех, сделал то, что в этой игре было характерно, скорее, для американцев, а не для нас. Он вбросил шайбу в зону наших соперников, в расчете на мой рывок. И это очень правильный расчет, несмотря на то, что за плечами тяжелый матч, и эта игра, вообще-то, уже шестая за 2 недели, у меня в ногах все еще оставалась легкость, благодаря которой, я первым успел к шайбе, а потом еще и ушел от силового приема в углу площадки. И я не стал резко менять траекторию своего движения, а рванул за ворота Ван Бисбрука. За ними я резко затормозил, заложил крутой вираж и положил шайбу в пустой угол. Кипер американцев не успел сместиться вслед за мной и помешать мне не смог. И это 4-3. Подкидываю краги в воздух, стреляю по ним из клюшки как из ружья, а потом встаю в очень провокационной позе. Из ружья моя клюшка превращается в микрофон, который я, на манер рок-звезды, протягиваю в зал. «Давай, Бжолуис Арена, кричи, свисти и возмущайся. Громче, Бжолуис Арена, еще громче. Ай, молодцы, не подвели». За это мальчишество я тут же получил на скамейке от Тихонова и Асташева, слишком уж провокационным был мой жест. Может быть, они и правы. А если бы американцы сравняли, а потом и выиграли, то я точно был бы полным дураком. Но нет, они не сравняли. Минута, которую оставалось играть после моей шайбы, американцы провели очень сумбурно и толком так и не вошли в нашу зону. 4-3, и мы в финале, где, очень ожидаемо, должны были сыграть против Канады. Кленовые не дали ни одного шанса шведам и обыграли их 6-1. Что ж, все довольны. То, ради чего все и затевалось, вот-вот начнется. Первый матч финала 13 сентября, в Торонто. Глава 25. 14 января 1989 года. Торонто, провинция Онтарио, Канада. Арена Maple Leafs Gardens. Первый матч финальной серии Кубка Канады 1989. Сборная Канады, сборная Советского Союза. 16:00 зрителей. Все билеты проданы. Второй перерыв. Счет, после 40 минут игры, 6-1, в пользу сборной Канады. Такого начала финальной серии не ожидал никто. Мы получили от Канады 4 шайбы в первом периоде и 2 в самом начале второго. Потом, правда, Немчинов одну шайбу отыграл, но это слабое утешение. И ведь не сказать, что мы уступаем канадцам в силовой борьбе, скорости или количестве бросков. Вовсе нет. У нас паритет в силовой борьбе, ощутимое превосходство в бросках, в створ и тотальное, на точке. Игра, как минимум, равная, и счет должен быть такой же. Но нет, все эти статистические выкладки перечеркиваются прямо-таки дьявольской точностью Канады. О чем говорить, если первые 4 шайбы они забросили после всего 5 бросков, а Лемье, вообще, сделал хет-трик, попав по воротам 3 раза подряд. И вратарей нашей сборной в этом провале тоже обвинить нельзя. Что Ирби, что Белошикин, которого Тихонов поменял после того, как Артур пропустил 3 шайбы после 3 бросков, не виноваты. Броски у канадцев получились неберущиеся. В общем, это абсолютно невозможный, с точки зрения статистики, матч. Но невозможно это только слово, а результат, вон он, на всех 4 сторонах видеокуба. Что в такой ситуации может сказать тренер своей команды? Что он может сделать? На самом деле, многое. Многие, да почти все, в первом перерыве костерили бы нас, на чем свет стоит. Большинство тренеров, после такого начала матча, начали бы тасовать звенья, искать альтернативные сочетания и пробовать редкие, для своей команды, комбинации. И совершенно точно, что никто не стал делать то, что сделал Тихонов, который, вообще-то, известный мастер нестандартных ходов. Все эти истории про гимн Советского Союза, спетый в раздевалке, и прочее исполнение «Черного ворона» – это все про Виктора Васильевича. Кто бы что ни говорил, и кто бы как ни относился к тренеру ЦСКА и сборной Советского Союза, но у того нельзя отнять высочайший профессионализм и знания психологии. И сегодня вечером Тихонов не сделал ничего. Тот же Асташев, в раздевалке, самым натуральным образом бушевал. А главный тренер, нет. Абсолютное спокойствие и отстраненность. Мне даже, в какой-то момент, показалось, что с Тихоновым что-то не так. Я под его началом провел уже достаточно много игр, пусть все и в составе национальной сборной, и думал, что знал его манеру руководить командой. Сегодня это был совершенно другой человек. Все, что он сделал, это сначала поменял Ирбина Белошикина, а потом, когда и тот пропустил три шайбы, сделал обратную замену. И только когда до начала третьего периода оставались считанные минуты, и нужно было уже выходить на лед, Тихонов как будто очнулся. «Сан Саныч, достаточно», — сказал Тихонов, обращаясь к Асташеву. В тот момент главный тренер автомобилиста разбирал на своем планшете игровой момент, произошедший на исходе второго периода. «Если бы наше третье звено в том эпизоде сыграло так, как чертил сейчас Асташев, то счет был бы другим. Достаточно». Асташев убрал планшет и Тихонов продолжил. «Спасибо. А теперь, когда все замолчали, я хочу, чтобы мы просто послушали это. Слышите?» Тихонов подошел к дверям раздевалки и открыл их. На арене кленовых листьев была очень хорошая акустика, и даже, несмотря на то, что до хоккейного овала и трибун достаточно далеко, мы все равно слышали, как беснуются канадцы. Мы сделали все, чтобы у этих людей, сейчас, было отличное настроение. И сейчас мы здесь, как в гробу, а они гуляют. У них праздник. Я не буду сейчас ничего вам говорить про долг, честь и то, ради чего мы здесь. И я не буду ничего менять в нашей игре. Все это сейчас не нужно. А нужно мне только одно. Чтобы вы вышли на лед и заставили заткнуться эти сраные 16 тысяч канадцев. И все. Заставьте их заткнуться. Третий период. До конца основного времени матча 19:50. Счет 1-6 в пользу сборной Канады. Камбэк, конечно, выглядит ненаучной фантастикой. Но все равно, играть нужно на максимуме, а там уж, будь что будет. Ирби ловит шайбу после броска Гилмора и тут же вводит ее в игру, не давая Фрейзеру свистнуть вбрасывание в нашей зоне. Касатанов находит на нашей синей линии пасом Могильного, а тот, тут же, возвращает ему шайбу и уходит уже на чужую синюю линию. Наш защитник переводит игру на противоположный фланг, и с шайбой уже буря. Павел включает свою фирменную скорость и уходит от Голлана. Вот он уже в чужой зоне и отдает назад, под бросок Федорову. Но Сергей не бросает, а только показывает щелчок. Этим он укладывает на лед Гилмора, смещается и только потом следует пас на открытого Могильного. Бросок и шайба в ловушке у Руа. Обидно, это была очень хорошая атака. Я перепрыгиваю через бортик и выхожу на вбрасывание, а напротив меня встает Грецкий. Фрейзер возобновляет игру, и следует пас на Гусарова. Тот сходу бросает, но мимо. Шайба прошла сильно выше и, в результате, попала в заградительную сетку. Пауза, и игра возобновится уже в средней зоне. Снова вбрасывание, но в этот раз Грецкий меня опережает. Но только для того, чтобы я отправил Маккиниса в тяжелый нокдаун. После того, как Уин выиграл вбрасывание, я сразу же побежал на канадского защитника, и тот этого не ожидал. Эл летит на лед, его клюшка мне под ноги, и приходится ее чуть ли не перепрыгивать. А все для того, чтобы забрать, ставшую бесхозной, шайбу, подработать ее и вторым касанием провести кистевой бросок. Я намеренно сделал именно его, а не щелчок. Руа, наверняка, ждал именно его. И это сработало. Кистевой у меня тоже очень сильный, и он намного точнее, чем щелчок. Шайбу я уложил точнехонько под перекладину. Вратарь канадцев был бессилен. 2-6. Нам по-прежнему нужно отыгрывать очень много. Третий период. До конца основного времени матча 16:00. Счет 2-6. В пользу сборной Канады. Свисток. Калитка для Пола Коффи открыта. Только что защитник Бостона продемонстрировал что-то из вольной борьбы, а не хоккея. Его подножка уместнее смотрелась бы в Сеуле, прошлым летом, а не здесь, в Торонто. Большинство – это отличный шанс, чтобы еще на один шажок приблизиться к Канаде. Так сказать, выгрузить пару КамАЗов с песком в тот провал, что нас разделяет. Я заезжаю в офис Овечкина и понимаю, что нестерпимо хочу сбросить со вбрасывания. Гилмор для этого мне очень удобен. Он маленький и при этом медленный, по моим меркам. Будь напротив меня Лемье, этот фокус бы, возможно, не прошел. Кидаю взгляд на Руа и понимаю, нет, не стоит. Кипер Монреаля готов к тому, что я сейчас брошу. И он, как будто, чувствует, что я хочу сделать. Я вижу его глаза за вратарской маской, и в них отчетливо читается, давай, парень, попробуй. Да, он готов, поэтому я меняю свое решение и не бросаю со вбрасывания, а делаю пас. Но не назад, туда, где стоит готовый к броску Бякин, а на противоположный фланг, к Хомутову. Пас получился неожиданным для всех и, при этом, быстрым. У моего одноклубника, Гиллиса, его партнера, по обороне, Дюшина и Робитайла, не было ни единого шанса перехватить мою передачу. Хомутов принимает, отдает еще правее, на Каменского, и получается, что они, Андрей и Валерий, играют на третьего, на меня. Я рывком выхожу на свободное место перед воротами Руа. Его, этого свободного места, буквально носовой платок, но мне этого достаточно. Как и Каменскому, который выкладывает мне шайбу на блюдечке. Бросок в касание, Руа реагирует на него и даже задевает шайбу. Но нет, и да, шайба, после касания ловушки канадского кипера, залетает в ворота. 3-6. Третий период. До конца основного времени матча 10-0-0. Счет 3-6, в пользу сборной Канады. На плечах Лемье висят двое, но Мария, самый настоящий медведь, или лось, или танк с бульдозером. Кому, что больше нравится, в общем. Немаленький Константинов отлетел от него, как воздушный шарик, а Лукиянова Лемье просто смял и вывалился в одиночестве на наши ворота. Бросок, Ирби играет блокером, добивание, и шайба рикошетит сразу от двух штанг и замирает на линии ворот. Артур лежит и не видит точно, не видит шайбу. А на пятачке два крайних нападающих первого звена Миннесоты борются с центром этого же звена. Кроме нас троих, перед советскими воротами еще Лемье, с Константиновым и Бякиным, и именно Илья, уже падая, рукой отбрасывает шайбу. И тут же кричит от боли. Лемье попал ему клюшкой по запястью. Очень поганое попадание, если честно. Бякин может запросто сломать руку. Но сейчас не время думать, что там у нашего защитника случилось. Шайба отлетела к Лукиянову. Игорь попытался ускориться и убежать в быстрый прорыв. Идея хорошая, учитывая, что все три канадских форварда возле наших ворот. Вот только оборона у Клиновых, под стать атаке, и, уже вошедшего в чужую зону, Игоря, встречает силовым приемом еще один мой одноклубник, Чемберс. Шон укладывает Игоря на лед, но и сам, тут же, попадает уже под мой силовой прием. Я выгребаю из-под него шайбу и тут же делаю диагональную передачу на Буре. Павел, ситуационно, подменяет Валеру Каменского в моем звене, после того, как тому в лицо прилетела шайба, минутой ранее. Против Бури, Ларри Мерфи, и русская ракета его обыгрывает с помощью борта. Сам Буря обходит защитника слева, а шайбу пробрасывает справа. Ловит ее на крюк своей клюшки, после отскока, и, под острым углом, выходит на Руа. Бросок, кипер Монреаля отбивает, но шайба падает ему под ноги, скользит вдоль ворот, и Руа сам добивает ее в сетку, движением коньков. 4-6. И тут же Баумен берет тайм-аут. За какие-то 10 минут мы забили 3 шайбы и вернулись в игру. При этом, сделали это в том же стиле, что и канадцы, когда те забивали нам одну за другой. Клиновые-то атакуют сейчас не менее опасно, и они, в третьем периоде, вполне могли нам забросить еще, как минимум, одну шайбу. Но нет, фортуна начала смотреть в другую сторону, и матч свалился в такую концовку, в которой может быть все, что угодно. Например, драка. Как только тайм-аут, взятый Баумином, закончился, моя тройка провела достаточно опасную атаку. Руа поймал шайбу после броска по шибуре, и, уже после свистка, в моего крайнего нападающего влетел Мессие. Это была стопроцентная провокация, и провоцировали меня. Канадец выше и тяжелее, плюс еще и разница в возрасте. Паша, как ни крути, все еще юниор, а Марк, уже состоявшийся взрослый мужик. Мы с Бури ровесники, но мои 18 и его, это две большие разницы. Я морды бить умею, поэтому я ни секунды не сомневался. Сбросил краги, подъехав сбоку к Мессие, схватил того за джерси и рванул на себя. Но сразу бить не стал, подождал, пока Марк тоже сбросит краги, и, только после этого, приступил к делу. Мессие немного ниже меня, но весим мы с ним одинаково. В каждом по 210 фунтов, так что это была равная драка. Вернее, она была бы равной, если бы месье умел драться. А он, как оказалось, не владел этим полезным навыком. Хотя зачем ему, он все-таки не тавгай. В Эдмонтоне для этого дела всегда были другие умельцы. Типа, того же Семенко, вечного охранника Грецки, про которого говорили. В НХЛ не было правила не трогать Грецки, но этим правилом был Семенко. После легендарного Дэйва, в составе нефтяников играли и другие тавгай, так что месье спокойно делал свою работу, забивал и отдавал. А тут Баумен решил разменять Марка на меня. За драку-то, в любом случае, удаляют на 5 минут. Что ж, если такой был план у моего же клубного тренера, то он удался. Уронить я, месье, уронил, но отправился на скамейку, на те же 5 минут, что и канадец, которого судьи еще и пожалели, и не выписали даже малого штрафа, за провокацию драки. И план Баумена сработал, правда частично. Третий период. До конца основного времени матча 0-9-0-5. Счет 4-6. В пользу сборной Канады. Грецкий принимает шайбу на нашей синей линии. Буквально на метр продвигается к воротам Ирби и бросает. Вратарь рижского Динамо отбивает. Но на добивании первым сориентировался Робитайло и с метра добил в ворота. Счет стал 4-7. Трибуны, которые до этого, действительно, подзатихли из-за старта сборной Советского Союза, снова взорвались аплодисментами. Еще бы, только что, Канада смогла остановить атакующий порыв воспрянувшего духом соперника. Но нет, уже в следующей атаке, молчавшая доселе, тройка Ларионова напомнила о том, что они, вообще-то, тоже на льду сегодня. Ларионов и Макаров разыграли двоечку на коротке, с уходом центрального нападающего за спину своему партнеру. В результате, Игорь вышел на чистый лед, очень убедительно показал бросок, Руа купился, но вместо того, чтобы завершать сам, профессор отдал Крутову. Владимиру хоть и предстояло бороться с Джимми Карсоном, но зато ворота-то пустые. И Крутов, который всегда был очень жестким и неуступчивым хоккеистом, продавил своего очень молодого опекуна и, как говорится, с мясом затолкал шайбу в ворота. 5-7. Мы снова уступаем те же две шайбы. Третий период. До конца основного времени матча 2 минуты. Счет 5-7. И снова мы уступаем Канаде в концовке. И снова Тихонов снимает вратаря, не дожидаясь, когда его игроки войдут в зону соперника. Вера в мое умение играть на точке у тренера советской сборной безгранична. И это правильно. Я не даю Лемье обыграть себя и отдаю шайбу Фетисову. Слава пасует Федорову. Он сменил Ирби. И вот мы уже в зоне канадцев. Каменский и Лукиянов создают трафик перед воротами, Касатанов с Фетисовым на синей линии, а мы, с Федоровым, заняли фланги. Все по науке. Наши защитники пару раз передали шайбу друг другу, и вот она приходит ко мне. Щелчок, мимо. После моего броска шайба попала в бортик за воротами Руа, а Касатанов ее остановил на синей линии. Пас на Фетисова, снова бросок, опять мимо. Месье борется с Федоровым в углу площадки, и канадец выходит победителем. Попытка выброса шайбы из зоны, и Касатанов снова ее останавливает на линии. Пас идет на Фетисова, но Слава его пропускает, потому что я поднялся на синюю линию. Принимаю шайбу, с ускорением смещаюсь в центр канадской зоны и щелкаю по воротам. Под шайбу ложится, все тот же, месье, но он не успевает это сделать, как положено. Этот бросок уже приходится в створ и Руа обессилен. Есть шестая шайба. 6-7. И у нас есть еще больше минуты. Теперь уже Тихонов берет тайм-аут. Понятно почему. Именно эта шестерка, которая только что забросила шайбу, и будет доигрывать основное время. Одна шайба. Нам нужна одна шайба. Третий период. До конца основного времени матча 20-19-18-17-16 секунд. Время течет, как песок сквозь пальцы. Его остается все меньше и меньше, а шайба за нашими воротами. Очередной бросок, на сей раз Федорова, получился слишком сильный, и шайба таки вышла из канадской зоны. Четверо советских хоккеистов вернулись в свою зону, а двое, Каменский и Лукиянов, сели на скамейку. Они уступили свои места на льду крайним нападающим третьего звена, Могильному и Буре. Касатанов подбирает шайбу и отдает ее мне. Времени у нас ну очень мало, и тут Канада ошибается. Зачем они включили высокий прессинг в этот момент, я толком не понял. Он, прессинг, мы разбиваем с Федоровым игрой в касание, на ограниченном пространстве. Два паса и вот я один, отдаю на Буре, и Паша бежит, проходит среднюю зону, обыгрывает Кафе, сближается с Руаи, отдает вдоль ворот на Могильного. Тот бросает в противоход Руаи, победно вскидывает руки. 7-7, 7-7, мы смогли, мы сделали. Замерли на краю пропасти и смогли не упасть в нее. Это практически чудо. Но для того, чтобы оно не было напрасным, требовалось забросить еще одну, возможно, самую трудную шайбу. Дополнительное время. До конца первого овертайма 17:20. Если для того, чтобы оказаться в этом овертайме, нам потребовалось чудо, то для того, чтобы выиграть матч, мы, на первый взгляд, не приложили каких-то сверхусилий. Быков забросил, как-то очень дежурно. Он просто получил пас от Немчинова, в центральном круге. Просто пробросил шайбу мимо Гилмора, и просто бросил, едва пересек синюю линию. И бросок у него получился, не сказать, что слишком уж сложный. Но, внезапно для всех, и, в первую очередь, для себя, Руа не справился. Канадский вратарь пустил таки свою бабочку, и на этом все в первом матче закончилось. Мы гурьбой вывалились на лед, и я услышал это. Выполнили мы просьбу Тихонова. Maple Leafs Gardens молчал. Мы заставили его замолчать. Правда, это всего лишь одна победа. Финал прошлого Кубка Канады тоже начался с победы советской сборной в овертайме. Так что, все еще впереди. Глава 26. Все-таки хоккей – удивительная игра. Удивительная и уникальная, в своей сложности и красоте. И на протяжении всей своей истории он был, есть и будет самой мужской игрой. У нас в порядке вещей выплюнуть собственные зубы, вытереть кровь с лица и через несколько минут снова быть на площадке. В тех же сериях плей-офф в порядке вещей играть не то, что с травмами, а с переломами. Мой случай, с доигрыванием финальной серии со сломанными ребрами, хоть и редкий, но далеко не уникальный. Каждый год игроков, подобных мне, десятки, в профессиональных лигах. И вот уже много лет главными играми, как минимум, в международном хоккее, остаются матчи СССР, Канада. Они, эти матчи, это лучшие, что есть в хоккее. Особенно, когда речь идет про игры, в которых, против игроков, с гордыми буквами СССР на груди, выступают их коллеги из НХЛ. Суперсерии, главная из которых, конечно, является самая первая, Кубок вызова 1979, и предыдущие Кубки Канады. Каждая из этих противостояний подарила миру отличный хоккей самого высокого уровня. До того момента, когда НХЛ, наконец, примет решение участвовать в Олимпиадах, ничего лучше не будет. И вот сейчас подошел черед Кубка Канады 1989 года. На этом турнире мы с Канадой уже сыграли две игры. В первой, все закончилось в ничью, а вторую на зубах затащила сборная Советского Союза. То, что мы сделали в прошлом матче, уже окрестили в местных газетах вторым чудом на льду, которое не будет стоить ровным счетом ничего, если мы проиграем сегодня, а еще через два дня уступим в Эдмонтоне. И то, что канадцы приложат все усилия для того, чтобы было именно так, понимали буквально все. Эти ребята не из тех, кого подобное поражение может сломать. Скорее, наоборот, в условиях, когда отступать некуда, оно придаст им дополнительные силы. На прошлом Кубке Канады ведь тоже мы забрали первый матч, и тоже сделали это в дополнительное время. А ветеранов тех игр много, в составах обеих команд. Правда, параллели никто особо не проводил. Все-таки сценарий матча, который прошел позавчера, и того, что был сыгран 11 сентября 1989, очень разный. Два года назад Канада отыгралась, проигрывая 4-1, вышла вперед, но позволила сравнять и, в итоге, проиграла в овертайме. Да и зачем, сейчас думать о том, что было и что может быть, это лишнее. Как и любые посторонние мысли, собственно, все, что нужно для победы, сегодня у нас есть. Надо просто выйти на лед и забрать свое. Мы уже не раз доказали, что сборная Советского Союза, как минимум, не хуже, чем сборная Канады, составленная из игроков НХЛ. Сегодня нужно сделать это еще раз, и уже на раскатке, крутя головой по сторонам, смотря на своих партнеров по команде и на тренеров на скамейке, я вдруг понял, что сегодняшний матч, самый важный для этой сборной, как минимум из тех, что еще остались на ее долю, а может быть и вообще, ведь именно этот турнир является последним соревнованием высочайшего уровня, в котором принимает сборная Советского Союза. Да, еще будут два чемпионата мира, но уровень ЧМ существенно ниже. А раз Кубок Канады проходит в 1989 году, то, скорее всего, его не будет в 91-м. А на Олимпиаду в Альбервилле поедет уже объединенная команда, в составе которой не будет всех лучших игроков бывшего Советского Союза. Тот же Артур Ирби, который на этом турнире достойно заменил сломавшегося Мыльникова, будет играть за сборную Латвии. А раз так, то надо собраться и выиграть, обязательно выиграть этот чертов Кубок Канады. И для себя, и для страны, которой вот-вот не станет. И выиграть его нужно сегодня. И сделать это так, чтобы ни одна собака потом не сомневалась в том, какая команда лучшая в истории хоккея. 16 сентября 1989 года. Монреаль, провинция Квебек, Канада. Арена Монреаль Форум. Второй матч финала Кубка Канады 1989 года. Сборная Советского Союза, сборная Канады. Счет в серии 1-0. 18-0-0-0 зрителей. Все билеты проданы. Первый период. Счет 0-0. До перерыва 20-0-0. Вбрасывание. И в 30-й раз за этот сезон я обыгрываю на точке Мария Лемье. Перед игрой дотошные канадские журналисты озвучили несколько любопытных фактов. Один из них говорил о том, что до этого вбрасывания мы с Мария сходились на точке 29 раз, и я не проиграл ни разу. Что ж, традиция продолжена. Первая смена моего звена в этом матче получилась очень энергичной и плодотворной. Получив пас от Касатанова, Каменский затащил шайбу в зону канадцев, где тут же ее потерял, попав под силовой прием Гартнера. Правда, Майк не сумел перенести игру в среднюю зону, я перехватил его передачу на Беллауза и тут же бросил по воротам. Шайба прошла мимо ворот Руа, но на подборе первым был Лукиянов. Игорь отдал на синюю линию, Фетисову. Слава щелкнул, шайба попала в конек Бурка и отскочила ко мне, но добить у меня не получилось. Беллауз успел поднять мою клюшку своей, а Коффи выбил шайбу с пятачка. Она пришла к Каменскому, но его бросок намертво поймал Руа. Свисток и Тихонов меняет состав. На лед выходит вторая пятерка сборной Советского Союза, и на точку встает Ларионов. Первый период. Счет 0-0, до перерыва 18-0-2. Шайба у Константинова, который стоит с ней за воротами Ирби, и мы меняемся по ходу игры. За те минуту 20, что меня не было на площадке, Тихонов успел дважды поменять состав, и наша сборная дважды бросила по воротам Руа. Канадцы ответили очень острым прорывом Парея из Эдмонтона. Джимми Карсон и Марк Мессия на скорости вошли в нашу зону, пасами раскидали защиту, и капитан Нефтяников, казалось бы, бросал наверняка. Однако Ирби вовремя сместился и эффектно поймал его бросок. Потом Кленовые снова провели атаку, но в ней дело до броска не дошло. Пара Бякин-Константинов сработала очень надежно, и вот уже на площадке я, со своими крайками. Лукиянов получает пас от Константинова, тут же оставляет шайбу мне, и я вхожу в среднюю зону. На другом фланге Каменский краешком конька зацепился за чужую синюю линию, но его плотно опекает Робитайл. Пас или не пройдет вовсе, или Валера потеряет шайбу, едва приняв ее. Поэтому решаю взять все на себя. Ускорение, ложное движение в центр, и тут же закладываю дугу, обходя Грецкий по борту. Вот я уже в зоне, и есть буквально секунда и метр свободного льда. На меня уже летит мой одноклубник, Чемберс, и я хорошо знаю манеру Шона. Сейчас он проведет силовой прием. Вернее, он уверен, что его проведет. А вот я нет. Резкое торможение, а потом снова рывок в центр чужой зоны. Чемберс отыгранный, можно бросать. Замах, Руа выкатывается из ворота и уже готов вступить в игру. Но броска не происходит. Вместо него я пасую на Лукиянова. Шайба встречается с клюшкой моего правого крайнего, в центре правого же круга вбрасывания. Руа смещается вслед за моим пасом, но передача резкая, сильная и очень точная. Вантеймер от Лукиянова не хуже, и за воротами сборной Канады горит красный фонарь. Сборная, с почином. Первый период. Счет 1-1, до перерыва 15-20. Недолго мы вели в счете. Уже через 40 секунд после гола Лукиянова, Могильного за подножку отправили отдыхать на 2 минуты, и Канада получила свое первое численное большинство в этом матче. Тихонов решил меня не выпускать играть в меньшинстве, и то, как мы убили большинство соперника, я смотрел со скамейки. Канадские спецбригады играли хоть и остро, но достаточно предсказуемо. Всего за 2 минуты Кленовые сделали 4 броска, но ни один из них не был чем-то особенно сложным для Ирби. Пропустить он, после них, мог только в результате собственных ошибок. Но, к сожалению, Канада таки забила, когда Могильный уже вышел на площадку. А вдвойне обидно то, что Айзерман сделал это броском из центральной зоны. Пустил Ирби свою бабочку, Чего уж там, вот на вбрасывание, после гола Айзермана, я и вышел. В этот раз Скотти не стал выпускать против меня с Игорем и Валерой свое первое звено. На площадку вышла тройка из Лос-Анджелеса, Робитайл, Грецкий, Николс, Свисток, и судья Фризер усматривает у меня движение. На точку, вместо меня, встает Каминский, он стабильнее на вбрасываниях, чем Лукиянов, но для Грецки легкая добыча. Игра возобновляется, и с шайбой канадцы. Гиллис, получивший передачу от Грецки, отдает на своего партнера по защите, Дюшина, а тот отправляет в среднюю зону Робитайла. Люк очень быстрый и при этом техничный. Он, как будто бы, без проблем уходит со средней зоны от Каминского, входит в нашу зону, делает небольшую паузу, а потом отдает назад, под бросок своего капитана. Грецкий уже готов завершать эту нехитрую двухходовочку, но не тут-то было. Я поднимаю его клюшку своей, и шайба проскальзывает мимо канадца, выходит в среднюю зону, где ее тут же подхватывает Лукиянов. Игорь, как и Робитайл, секундами ранее, делает паузу, а потом отдает на противоположный фланг на Каминского. Шайба чуть было не стала добычей Гиллиса, но, все-таки, Каминский ее получает и входит в чужую зону. Там следует еще одна продольная передача, с помощью которой шайба вернулась к Лукиянову. Игорь в касании отправляет ее за канадские ворота. Но не просто так, это наша наигранная комбинация. Я, в момент передачи Каминского, обозначал борьбу на пятачке, и, вроде как, закрывал обзор Руа. И мои действия убедили канадцев, что Лукиянов бросит. Поэтому передачу он отдает на свободную зону, а сам сразу же идет в центр чужой зоны. На Лукиянова отвлекаются канадские защитники и один нападающий, а у меня появляется прекрасный адресат для передачи, Бякин, который опустился на дугу левого круга вбрасывания, в канадской зоне. Я отдаю передачу, и Илья беспрепятственно бросает. Руа выбрасывает вверх руку с ловушкой, но бросок слишком сильный, и шайба попадает в девятку канадских ворот. 2-1, первый период, счет 2-1, до перерыва 0-0-12. Рука главного арбитра поднята, и Ирби бежит на нашу скамейку, отложенный штраф. Как только наш вратарь оказывается на скамейке, я выпрыгиваю на лед и на всех парах лечу в зону канадцев. Там звено Федорова выводит на бросок Буре, но Паша, вместо того, чтобы самому завершать атаку, продлевает передачу, и шайба приходит ко мне. Канадцы этого не ожидали, и я совсем один. Замах, щелчок, звон перекладины за спиной Руа, и божественный звук сирены. Есть третья шайба, и мы отрываемся в счете. 3-1. Тихонов, как самый настоящий дирижер, руками показывает, что ему нужно наше внимание и тишина. В раздевалке моментально стихают все разговоры, и мы внимательно смотрим на нашего тренера. Ничего еще не кончено. Мы с вами уже много раз были в этой ситуации, и в роли преследователей, и в роли преследующих. Так что, сейчас нам нужно только одно – вообще не думать о счете и просто играть. Играть внимательно и аккуратно, но при этом, не трусить, а, наоборот, пользоваться теми преимуществами, что у нас есть. Хоккейного интеллекта у нас намного больше, чем у Канады. Об этом говорит то, как мы забросили свои шайбы, что голевая передача Буре, после которой мы забросили третью, что вся комбинация при втором голе, это высший пилотаж. Вот так нам и нужно играть еще два периода. Внимательно, аккуратно, смело и умно. Слова, конечно, правильные, но как их воплотить в жизнь? На другой стороне площадки не кисейные барышни, а сборная Канады в оптимальном составе. И она точно не хочет сегодня проигрывать. Второй период. Счет 3-1, до перерыва 13-21. Канадское большинство на этом турнире работает отлично. У них больше 28% реализованных попыток, и когда нас на одного меньше, нужно играть максимально внимательно. Плюс, Канада еще и традиционно агрессивна на чужом пятачке. Поэтому мы играем по схеме 1-3, где единичкой выступаю как раз я. За моей спиной наша первая пара Фетисов Касатанов и Сергей Немчинов. Он очень хорош, как раз в оборонительных действиях, и на его долю приходится очень много игрового времени, при игре в меньшинстве. Ну, а против нас лучшие канадские силы. Аж 4 центральных нападающих. Грецки, Лемье, Айзерман, Мессье и Полков в роли единственного защитника. Выбор Коффи не случайен. В регулярке он настрелял аж 30 шайб и сделал 83 ассиста. Это недостижимый результат для большинства форвардов, а он – защитник. И именно Коффи решается сейчас на бросок, несмотря на то, что пол достаточно скромный, по габаритам, щелчок у него чертовски сильный, и я, в очередной раз, убеждаюсь в этом, когда ложусь под шайбу. Она попадает мне точно в правое запястье, рука мгновенно загорается огнем. Ощущение такое, что мне ее, самым натуральным образом, полили расплавленным металлом. Отец рассказывал, что у них в литейке, у некоторых плавильщиков, есть развлечение разрубать струю жидкого металла голой рукой. Мастерам этого дела ничего не бывает, но некоторым так не везет, что можно запросто получить серьезную травму. Вот у меня сейчас, наверное, такие же ощущения. Но главное, что опасный бросок не доходит до наших ворот, а шайбу из-под меня выгребает Касатанов, который выбрасывает ее из зоны. Можно смениться. Добираюсь до скамейки и тут же попадаю в заботливые руки нашей медицины, которая уводит меня в подтрибунное помещение. Доктору Нестеренко все становится понятно буквально сразу же. Перелом, он дополняет диагноз ругательством. Молодец, жонглер, допрыгался, и еще одно ругательство. Да вроде бы уже и не болит почти, отвечаю я. Это действительно так. Первоначальная боль прошла, и я почти ничего не чувствую. Может, вы мне руку замотаете, уколите что-нибудь и я продолжу. Как же ты меня достал, Семенов? Внезапно отвечает врач сборной автомобилиста. Вроде бы и здоровый ты, как бык, а постоянно что-то происходит. То зубы тебе выбьют, то ребра сломают, ну или руку. Да не переживай, тут же добавил он, сейчас я все сделаю. Не хуже тебя понимаю, что ты нужен на льду. В итоге Нестеренко провозился со мной до конца второго периода, который наша сборная выиграла. Сразу после того, как меня увели в подтрибунное помещение, Айзерман сделал дубль, но на исходе второй 20-минутки вторая тройка сборной Советского Союза выстрелила дуплетом. Сначала Макаров добил шайбу, после броска Гусарова, а затем Крутов, в сольном проходе, забросил пятую шайбу нашей команды. 5-2 по итогам второго периода. И это тоже недостаточный результат, чтобы расслабляться. Мы в прошлой игре за период отыграли 5, а тут всего лишь 3. Плюс у меня травма, которая не позволит играть в полную силу, а Хомутов хромает так сильно, что вряд ли выйдет на третий период. Да и Канада, наверняка, постарается прибавить. Баумен, как никто в НХЛ, умеет заводить своих игроков. Они сейчас точно постараются нас смять. И Канада постаралась. Если первые два периода по броскам был паритет 18-18, то в третьем периоде кленовые нас перебросали 6-27. Вот только в третьем периоде Ирби превратился в Руа, образца первых двух периодов прошлой игры. Артур из этих 27 бросков отбил 26, а Патрик не выручил дважды. На канадский гол, в самом начале периода, ответил дублем Могильный. Александр весь этот турнир был, как будто, в тени своего, более молодого, партнера по звену, Буре, но в третьем периоде второго финального матча он исправился. Два сольных прохода, один из которых произошел во время игры 4-4, принесли нашей сборной так необходимый в концовке отрыв. Свою вторую шайбу Могильный забросил, когда до конца третьего периода оставалось 4 минуты, и я только тогда понял, что все, не догонит нас канадцы сегодня. Они и не догнали. Звучит финальный свисток, и вся наша сборная устремляется к воротам, возле которых прыгает счастливый Ирби. После первой обидной шайбы он нас выручил очень много раз и принимает заслуженные поздравления. Канадцы превратились в бледную тень самих себя, а к нам, счастливым игрокам советской сборной, спешат телеоператоры со своими громоздкими камерами. Я с трудом выбираюсь из счастливой кучи малы, возле наших ворот, и подъезжаю к одному из этих парней, с камерами. «Советский Союз!» — кричу я, что есть сил в камеру. «Это победа для тебя!»